Глава 13. Наконец-то! После 3 дней, показавшихся вечностью, наш звездолет прибыл на планету Крит, как ни странно, даже в целости и сохранности. Но это было не так уж и просто. Дело в том, что по пути нам пришлось сделать несчетное число остановок, хотя можно было бы обойтись без них. Пообещав своей семье фотоотчет о каждом уголке Вселенной, который мы посетим, Джилли, при виде каждой новой планеты, а то и просто спутника, просила Хрпс остановиться. Сделаем хороший кадр. Но остановки были не только из-за Джилли и ее фотографий. Сеньор Хиггс не упускал возможности в подробностях рассказать нам об истории очередной планеты, на которой мы задерживались, о ее флоре и фауне. Хотя, по правде сказать, прогулки, пусть даже и короткие, были очень кстати. Да, в автобусе 2 этажа. И тоже есть где ноги размять. Но по правилам в салоне нельзя бегать, а нужно сидеть. Да еще быть все время пристегнутым. Ремни безопасности — это вообще хорошо. Я им много раз был весьма признателен. По сути, на каждом взлете и каждой посадке. Перегрузки были жуть. Желудок чуть ли не выворачивало наизнанку. Из-за перепада давления у всех закладывало уши. Джилли ерзала, закручиваясь в спираль, а Эйсон, который сидел со мной рядом, хватался за мою руку и закрывал глаза. Перегрузки он переносил хуже всех. И когда, наконец, за стеклом иллюминатора показался Крит, я принялся его рассматривать. Удивительная планета. Мы вошли в атмосферу, и я увидел бескрайний океан, в прозрачных, кристально чистых водах которого покоились затопленные руины. Была и суша. На ней города, а в них огромные памятники, хорошо заметные издалека. За время нашего путешествия, а оно было долгим, я успел привыкнуть к качке на корабле. Так что, когда мы наконец ступили на Землю, она словно убегала из-под ног. Пришлось заново учиться ходить. «Джилли, Туэркас!» — не выдержал Себа. «Все, мы благополучно сели. Можно уже вырубить гимн». «Эх, я так и не выяснила, какие слова в нем перепутаны», — сетовала Джилли. И вот так всю дорогу. Ну, что поделаешь. Когда в маленьком пространстве подолгу находится много людей, споры и ссоры неизбежны. У нас они возникали потому, что Туэркас и Джилли всю дорогу пели гимн Космоигр. Сеньор Хиггс не разрешал нам спать непристегнутыми, что очень неудобно. И в туалет была постоянно очередь. Уф, как же хорошо, что мы прилетели. Хрпс проводила нас до двери отеля. При мысли о том, что нам сегодня не придется засыпать под дребезжание автобуса и воевать с ремнями безопасности, я от радости чуть было не станцевал нептунианскую джигу. Из космического корабля я выскочил первым. Соскучился по твердой земле. И сразу обалдел от жары и палящего зноя. Вспотел, как мышь. Ну и одежда, конечно, прилипла к телу. «Зря ты свитер надела», — сказал я, когда следом за мной показалась Диана. Мне его связала бабушка, на память. А тут, понимаешь, Туэркас со своей тоской по родным, по дому. Вот меня и проняло. Не удержалась. К нам подошел коридорный из отеля. Несколько странно было видеть почти 3-метрового быка на 2 ногах. «Ну, доброе утро. Могу я забрать ваши сумки?» На нем была красная униформа с золотыми пуговицами. Зашелся в кашле Туэркас. Похоже, бедняга поперхнулся собственной слюной от удивления. Но больше всего нас поразило то, как спокойно минотавры и минотаврихи разгуливают по улице, ведут самую обычную жизнь. Для них мы чужие, и они поглядывают на нас, как на диковинку. Мимо нас прошла группа минотаврят. Увидев нас, они стали показывать пальцем и фоткать на телефоны. Жарко. Я весь взмок. Но Диане в свитере было, похоже, хуже всех. Искре пришлось буквально тащить Диану в фойе отеля под кондиционер, и только тогда она немного пришла в себя. Футболки у нас лежали в чемоданах, но их забрал коридорный. Пока не поднимемся в номер, переодеться не получится. Хорошо, хоть на ресепшене прохладно. Вместе с сеньором Хиггсом мы подошли к стойке, где он нас представил. «Здравствуйте, мы сборная команда с планеты Валун. Прилетели на Космоигры. Спортивный комитет заказывал нам бронь». Минотавриха за стойкой регистрации даже ни разу не улыбнулась. Она была белая в черные пятна и все время жевала то ли жвачку, то ли пищу. Сеньор Хиггс нам рассказывал, что у этой расы аж 5 желудков и очень медленное пищеварение. И поэтому, прежде чем проглотить, они долго и обстоятельно пережевывают. Минотавриха, не произнося ни слова, что-то набирала на компьютере. Клавиатура была громадной, с крупными кнопками. Оно и понятно, вместо пальцев у них копыта. «Ну, добро пожаловать, путники. Ваш номер будет готов через пару часов, когда оттуда вынесут мусор». На вечер программа максимум. Поле для тренировок полностью ваше. А сейчас, чтобы не скучать, предлагаю вам экскурсию по городу. Или хотите в музей? Есть бесплатные аудиогиды. Может, дать кому-нибудь? Вот это акцент. Минотавры на отдельных словах как будто мычат. Мы с удовольствием. Ведь так, ребята? От восторга сеньор Хикс даже слегка подпрыгнул. Попробуем до тренировки успеть на великую зеленую стену. Да, идея супер! Захлопала в ладоши Искра. Главное, сказал я ей, ты будь осторожна. Не спали великую зеленую. Смешно же. Наверное. Или нет? Искра совсем не смеется. Зачем я это сказал? Глупость какая. Стыдно. Зато Исон оценил. Зажал себе рот всеми четырьмя руками, чтобы не прыснуть со смеху. «Не смей», — прошептал я ему, — «чтоб ни звука». Исон меня пощадил. Но уже на выходе из отеля, перед тем, как встать на туристический маршрут, он разразился шквалом шуток. «Что делают минотаврихи, когда закрывают глаза?» «Концентрированное молоко». «Исон, своими глупостями ты выказываешь неуважение к минотаврам», — вздохнула Диана, уставшая от его шуток. Даже я в этот раз скептически закатил глаза. Шутки у Исона, честно говоря, хуже некуда. Но совершенно не смешно. Хохотал только Туэркас. Он был немного не в себе после проигрыша Мардианам. Чип юмора перемкнул, не иначе. Решив больше его не слушать, я последовал примеру Искры, у которой от восторга и удивления глаза так и полезли на лоб, и стал рассматривать город. И очень быстро увлекся. На фасадах зданий темно-красные, толстые и круглые колонны. Стены из белого камня. На скате крыш красно-синие бордюрчики. От всего здесь так и веяло древностью. Двери у зданий сделаны специально достаточно высокими, чтобы великанам-минотаврам было удобно через них ходить. Некоторые сверху прямые, многие с проемом в форме рогов. Видимо, чтобы не стукаться о притолоку. На улицах, где нужно подняться в гору, вместо каменных лестниц — скоростные эскалаторы. Если зазеваться и в нужный момент не спрыгнуть, придется ехать дальше, а потом искать спуск. Удивительно, как много здесь минотавров. У некоторых на шее фотоаппараты. Такие в основном кучкуются группой, в которой кто-нибудь держит в руках огромный флаг. Туристы, наверное. Приехали посмотреть город. Другие одеты в рубашки и костюмы, куда-то торопятся, спешат. Это должно быть офисные работники. Я так увлекся, что едва не впечатался в огромную статую, почти коснувшись ее носом. Гигант был одет в набедренную повязку, в руках держал невероятных размеров меч, весом, наверное, в тонну. «Молодец, Бика, что сюда подошел. Так, ребята, перед вами легендарный меч. Считается, что он принадлежал самому первому минотавру», — торжественно произнес сеньор Хикс. «Эй, Джелли, щелкни меня здесь, пожалуйста», — крикнула Диана, подходя к статуе. «Погодь, погодь. Смотрите, друзья, я минотавр». Исон поднял верхнюю пару рук, изобразив рога, и стал раздувать ноздри, будто в гневе или ярости. «Исон, перестань. Не порть мне фото. Джелли, ну же, снимай». Лупианец все не унимался. Ходил туда-сюда, выставив рога, подпрыгивал и грозно мычал. Кончилось тем, что Диана споткнулась об него и зацепилась свитером за острие меча. «Нет!» — закричала наш капитан. Диана отпрянула в сторону, а нить, которой она зацепилась, потянулась и... О, ужас! Свитер начал распускаться прямо на глазах и превратился в безрукавку. Хорошо, что под ним была футболка. «Исон, можешь ты хотя бы на минуту постоять спокойно, не делая глупостей? Этот свитер — память о моей семье!» «Прости меня, Диана. Я правда случайно. Я хотел тебя рассмешить. Ты все время так...» — бросила Диана сквозь слезы. «Ну, будет, будет», — примирительно сказала Джелли. «Давайте все немного успокоимся. Туэркас, надо почистить воздух, убрать флюиды негатива. И поставь дзен-музыку, пусть будет релакс». От Туэркаса застроился аромат благовоний. Раздалась успокаивающая дзен-музыка. «Диана, ну уже». Исон подошел к подруге и обнял ее. Все равно свитер был так себе. «Ужас. Я шлепнул себя по лбу с такой силой, что, наверное, слышно было на всю галактику». Диана, что-то прорычав, сжала челюсть и отвернулась от лупианца. Сейчас ее лучше не трогать. Отойдя от нас подальше, она попросила сеньора Хикса рассказать об архитектуре минотавров. Друзей надо помирить, иначе кончится тем, что они, взяв в руки плазмошокеры, набросятся друг на друга.